У правильных пап бывают правильные дочки. Добрые люди. К одной моей знакомой, немолодой даме, подошла совсем уж пожилая женщина и сказала: «Я вам желаю добра, и поэтому вы должны знать правду. Вы готовы?» «Да, конечно», — сказала моя знакомая. Доброжелательница понизила голос. «Ваш отец жил одновременно с 6 женщинами». Моя знакомая ответила: «Значит, женщины любили моего отца? По-моему, это прекрасно. Он бессовестно изменял вашей матери, вы понимаете?» «Я все понимаю, но он очень любил красивых женщин, я не могу его осудить». «Ха-ха-ха», — воскликнула доброжелательница, — «они были некрасивые». «Все 6? Все до одной, коротышки, толстые, кривоногие. Значит, мой отец был очень добрым человеком. Это еще прекраснее». Конечно, она могла сказать: «Мадам, то есть бабушка, вы, наверное, хотели быть 7-й». Она так подумала, но не сказала, потому что она тоже была доброй, как ее папа.